Слава Богу, дорогие братья и сестры, что мы сегодня здесь находимся, в Доме Божьем. По милости Его великой. Вы знаете, я не могу не засвидетельствовать, не поделиться теми переживаниями, которые пришлось в последнее время пережить. Знаете, вчера мне пришлось быть на встрече родственников, семьи погибших в зоне АТО. Вы знаете, я давно такого не переживал. Очки сломались. Давно такого не переживал состояние, когда собрали порядка где-то 20, спасибо, семей с детками. И над этими крестами, памятниками смотришь 92-й, 86-й год рождения, 98-й. Ну, Господи, пришла беда, и приходится утешать, какие слова подобрать. Знаете, так Бог положил на сердце, говорю, когда была Отечественная война, то моя бабушка на фронт провожала четверых братьев родных своих, мужа, и все получила 5 похоронок. И когда она вернулась с лесу в село, то село было спалено полностью. Они построили, говорю, шалаш в поле, 3 детей маленьких, старше моей маме было, 60 не было, она с 36-го года, тетя с 39-го, а дядя с 42-го года. Но она, говорю, руки не пустила. И с Божьей помощью, говорю, взывала, и Бог помог ей пройти этот путь. Вы знаете, Бог дал слово, помолились. И для меня было большое еще переживание, когда я подошел, и Лена, она у нас покаялась недавно, сестра Лена, она занимается волонтерством. И она меня как раз попросила, говорит, пожалуйста, вы как военный капеллан, я бы хотела, чтобы вы побыли, слово поделились, потому что есть очень тяжело переносят эти утери. И потом, когда я подошел, смотрю, очень знакомое лицо мне, свежепохороненное. Она подходит и говорит, ты знаешь, брат, это же, говорит, с вашей бригады, с 53-й бригады, с разведки. Мне, знаете, аж сердце ёкнуло. Я думаю, что-то знакомое. Оказывается, когда мы в Троицком, не в Троицком, а в Трехизбинке, были, находились в 43-м бате, и уже оставалось несколько дней, я звоню брату Петру, говорю, брат Петя, поехали, говорю, в штаб, говорю, там переночуем. Что-то такое побуждение было. Мы приехали, что Саша остался на позиции, говорю, завтра мы его заберем, а сегодня давай, говорю, переночуем. И к вечеру к нам, говорю, к вам подселяется, будут еще жить в хатке разведчики. И поселился полковник, подполковник, майор и 2 охранника. И вот мы провели это, я говорю, брат Петя, значит, говорю, Бог усмотрел. И мы провели беседу, общались, молились. Знаете, ну этот парень всегда, говорю, мне свое, моя своя вера. Вот, ну когда, а эти, знаете, меня удивило, полковники, они не постеснялись, попросили, чтобы мы их помолиться. И он стал ради приличия, не знаю ради чего, я не знаю. Мы помолились и уехали. И когда я вижу, что его буквально 1 числа, а его в среду это было похороны его. Это, мой Господи. Значит, еще раз утверждение, что мы должны быть. Я не знаю, для чего это было свидетельство. Может, во спасение, а может, на день онный. Я не знаю. Но я говорю, Господи, я благодарю Тебя, что Ты действительно... И вот последняя поездка была очень такая... Вроде бы от начала была такая благословенная, уже брат Миша делился. А потом вторая половина, и машина сломалась, и все. А когда уже пришлось ехать... Вот, утром, тогда без 10:06, Назначили наши позиции крыть тяжелой артиллерией. И 3 часа, не переставая. Было очень много погибших, раненых. Там, где мои браты находились, там, слава Богу, ни раненых, ни это. А перед тем, как мы ехали, брат Петя звонит, кажет, говорит, было откровение, что, говорит, все подходят, сестра, и говорит, брат Петя, говорит, я, говорит, видела видение, говорит, огненный такой шар, и вокруг, говорит, взрываются шары такие, но вас, говорит, не касается, я, говорит, не могу понять. Он говорит, я, говорит, знаю. И потом, говорит, мне, говорит, было еще видение, 3 стрелы. Прилетело, говорит, но никакого вреда. И вы знаете, когда утром начался этот тяжелый обстрел, и бой шел где-то 5 часов, я быстро, когда немножко затихло, сел в машину, приехал на позицию забрать братьев, потому что не знаю, что будет дальше. Уже стал отъезжать, по-быстренькому погрузились, посмотрел в зеркало, машет рукой офицер. Вот, остановить, я остановился, он говорит, вы можете взять меня до штаба? Я говорю, да. Сел, он говорит, а вы, говорит, видели, что там 3 мины прилетело возле блиндажей на дороге прямо? Наши братья жили возле дороги, прямо возле блиндажей. 3 мины прилетело, и 3 не взорвались. Говорю, Господи, слава Тебе. Поэтому, дорогие мои, пусть Бог благословит. И знаете, что вчера эта встреча, когда я была с родственниками, меня настолько впечатлило. Не все были одеты в футболочки, и у всех было написано «Единое сердце». Для меня, думаю, Господи, еще знак, как в церкви должно быть единое сердце. Для того, чтобы иметь успех, надо было одно сердце. Так Писание говорит. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я благодарен вас, что вы поддержите в молитвах. Может, кому-то и трошки и ущерб, что мы ездим. Пусть вас Бог благословит и воздаст, ибо пишется у Бога памятная книга. И вы будете разделять награду вместе с нами. Без вас мы не можем, потому что единое сердце. Пусть вас Бог благословит. И теперь я хочу немножко поделиться словом к молитве за нужды. Сегодня не было написано нужд, но я знаю, что думаю так, что есть все равно нужды. Есть кто-то болеет, но уже, может, кто-то опустил руки, уже я думаю, а Бог меня не слышит, или так надо, то я бы хотел, знаете, немножко поделиться. Многие сегодня у нас в это время проходит тема об исцелении. Многие братья ищут разные источники, черпают информацию, вот. Разные причины болезни. Кто-то и говорит, что от того, что кто-то неправильно кушает. Я не знаю, может и так, но я в Писании исследовал, то я нашел только причины те, которые написаны. Поэтому пусть Бог благословит. Первая причина, которая может быть, люди болеют, и верующие, и неверующие, это написано испытание. Ну, это касается, может, больше к верующим. Вот. Испытание. Бог иногда попускает. Не дает Бог болезнь, но и попускает. Потому что, когда мы помним Иов, да, в 1 главе написано, и Бог говорил характеристика, что он праведный, богобоязненный, благочестивый. Но пришел искуситель и начал говорить, а разве он даром? Он же, видишь, ты его благословляешь, поэтому он и боится тебя. И начал испытывать. И последнее, когда была очень серьезная болезнь. Вот. Но прошло время, когда Иов остался тверд Богу своему, получил благословение. Вторая причина болезни, испытания, это может быть для славы Божьей. Знаете, мы читаем Евангелие от Иоанна в 9 главе, там написано, слеборожденный, да? Ученики подходили к Иисусу и спрашивали, кто согрешил, родители или он сам? Ну, родители, понятно, я вот всегда этому удивляюсь. Ну, нерожденные могли согрешить. Хотя Христос и ответил, не он, не родители, но это для того, чтобы на нем явилась слава Божья. Чтобы Бог явил славу свою, когда получить исцеление. Мы много слышали свидетельств, когда верующие болели, казалось бы, все. А потом приходило исцеление, приходило избавление и прославлялось имя Божье. Вот. Есть еще другие причины. Мы читаем послание к Коринфянам. 11 глава 1 послания к Коринфянам, там есть четко указана причина, от чего могут люди болеть. Буду читать с 28 стиха. «Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Это Писание говорит, это не я придумал, и никто, это апостол Павел написал, что поэтому одна и та же из причин, что люди недостойно участвуют в вечере Господней, не рассуждая о теле Господнем. Оттого, говорит, многие болеют, немощны и даже умирают. Не раская. Почему умирают? Потому что не было раскаяния, наверное. Я не знаю, но написано так. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, для нас очень важно, когда мы прикасаемся, хотя мы, у нас было преломление, вот. Но рассуждать мы должны, дорогие братья и сестры. Если, знаете, иногда мы еще страдаем от нашего языка. Иногда даже просто человек может пошутить, а последствия очень-очень печальные, даже трагические. Знаете, вот на этой неделе с моей родины, с самой деревни приехал друг, детство, он на 2 года младше, мы дружили так. Он сильно дружил с моим братом-двойником. И он приехал в командировку сюда, в Харькове, звонит мне, говорит, я, говорит, у Харькове. Вот. Я говорю, а где ты поселился? Говорит, отель «Меркурий». Я говорю, так это буквально 5 минут, 6 минут от меня пешком. И мы встретились с ним, говорили о разном. И заговорили за ее старшего брата. Вот. Он на 2 года за меня старше, за него на 4. И его брат... Всегда знаю, раньше, вот, всегда любил шутить. Встаю, собирается уходить. Вот ты куда? Пойду повешусь. Шутка такая, говорю, пойду повешусь. И Толя мне рассказывает, что вспомнили за него. Говорит, ты знаешь, говорит? Я говорю, а что же он повесился? А он, говорит, хотел напугать жену, пошутить. И уволили с работы. И он, чтобы она смягчить ее сердце, решил ей, позвонил ей и так, и так. И, говорит, петлю накинул на балконе, а там плитка была. И он поскользнулся и повесился. Пока пришли, а он уже тю-тю. Всего лишь шутка. Я с ним так говорю, понимаешь? А он, говорю, всегда так шутил. Дорогие братья и сестры, иногда наши шутки, когда мы думать или принимать, или не принимать. Знаете, вчера мне тоже подшутили. Но я не обиделся ничего, но когда закончилось наше там служение, у меня заглохла машина прямо на территории кладбища. И я туда-сюда, и тут приходит мне такую шутку. И вы знаете, я во время сбодрствовал. Я говорю, да не, я себе здесь места не искал. А я-то знаю, что до этого мне крутилось. И как перед тем поездкой мне приходили мысли какие. А я сказал, я не принимаю. Иногда человек не может подумать, что враг посылать может шутку. Я когда приехал в Сато, моя сестра в Волгограде, она никогда меня не спрашивала. А когда я только поехал, ей Бог крестил Духом Святым. Тут брат Витя был у нее дома, там вот, общались. Я приехал, она мне по скайпу сразу спрашивает, как ты съездил? Я говорю, слава Богу, весь жив, здоров, не царапин. Не, как ты съездил? Я говорю, а что такое? Да ты знаешь, говорит, я, говорит, стала молиться духом на языках, и я, говорит, почувствовала, как идет борьба за тебя, что ты в серьезной опасности. Я тогда еще рассказал, она сидит и плачет. Слава Богу, я говорю, видишь, как Дух Святой. Вот что значит крещение Духом Святым. Это младенец, она только покаялась вот, недавно. И Бог ее крестил Духом, и сразу, видите, такое было ходатайство и молитва. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, мы всегда даже должны бодрствовать в своих же устах, потому что жизнь и смерть во власти чего? Во власти языка. И мы должны бодрствовать, когда с нами шутят. А мы можем принять, да. Я вот читал Дерека Принца, там тоже очень серьезное. Мой, говорит, друг принял это слово, и он раз, и умер. А я, говорит, не отказался, во имя Иисуса Христа не принимаю. И я, говорит, живой, до глубокой старости дожил. Ну, вот. Поэтому, дорогие братья и сестры, и наша болезнь, она может тоже от нашего языка прийти к нам. Или от литературы. Знаете, я в Ялте, когда был в командировке, я там ходил в церковь, и брат Анатолий там пресвитер был. И он мне рассказывал, говорит, появился журнал «Здоровье». Вот я решил его почитать. Когда я начал ее читать, я тут начал обнаружить все симптомы у себя. На полном серьезе. Я начал читать этот журнал «Здоровье», и то, и то, и то. И я, говорит, понял, что я, мне и та болячка. И я потом понял, что когда я читаю и принимаю мысль, то я могу болеть. Я, говорит, этот журнал выкинул, отрекся, покаялся, и мне пропали эти все симптомы. Вы знаете, я скажу про себя, вот иногда мы, сомнение придет мысль, и мы можем пострадать. Был тогда же в командировке, жена моя, дочка, но я любил грибы собирать. Практически я вырос в Беларуси, в лесах, я знаю, где какие грибы. Вот, я насобирал грибов хороших, все, нажарили, все, сидим, жена есть, я, дочка, все. И вдруг мне мысль приходит, а если ты отравишься? И я так, подожди, и у меня уже аппетит пропал. Жена с дочкой доели, а я уже и не ем. И что вы думаете? Жена с дочкой себе сплять целую ночь хорошо, а я целую ночь деревья пугаю, лечуся, отравился. Видите, как враг подходит незаметно. Молился, брат Володя. Сомнение подошло. Сомневаешься, подобен морской волне. Видишь, жене с дочкой не повредила, а я допустил мысль, не повредила. Поэтому действительно вот мы должны бодрствовать, чтобы нам. Поэтому пусть Бог благословит. Еще есть одна причина, которой иногда Бог попускает болезнь. Книга Иов, чтобы нас отвести от греха. Это 33 глава. 14 стиха. Бог говорит однажды, и если того не заметит, то в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит находит на людей во время драмоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатляет свое наставление. Чтобы отвлечь человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. То есть Бог предупреждает наперед. Апостола Павла он тоже, я думаю, много видений было, откровений. Но почему-то он попустил жало в плоть. И Павел говорит, для того, чтобы не возгородило сердце мое чрезвычайных откровений. У нас, может, не такое. Дальше написано. Чтобы отвесть душу от его пропасти и жизнь от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плод на нем пропадает, так что ее не видно, и высказывается кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Представляете, вот до какого состояния может Бог допустить человека? Или согрешишь, или чтобы не согрешить, Бог иногда допускает, написано так. Это не я, это написано. И написано дальше, но Бог же всегда дает выход. Когда враг загоняет человека и ставит к стенке, он никогда не дает. И он загоняет его в петлю. А Бог наш, он чудесный. Если есть у него ангел, наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его. Тогда, говорит, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Пожилые братья и сестры, вы слышите, что Бог говорит? Слава Богу! Он возвратится к дням юности своей. Будет молиться Богу. И он милостив к нему, с радостью взирает на лице его. и возвращает человеку праведность его. Когда человек получает вразумление, когда есть ангел-наставник, когда есть тот, который может наставить его, посланник, и он вразумится, он станет молиться, тогда Бог говорит, услышит его. Дорогие братья и сестры, у нас есть еще больше. Смотрите, я буду читать и последнее место Писания, которое мы будем и молиться сейчас. Евангелие от Луки. 4 глава. Это обетование для всех верующих. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Проповедовать ли это Господне благоприятное? Христос пришел, чтобы отпустить измученных болезнями, обстоятельствами, трудностями. Бог пришел для этого, только Он говорит, обратись, услышь, что Бог говорит тебе. Ты знаешь свое состояние лучше, чем я. Ты знаешь, почему тебе болезни, почему трудно. Вы знаете, когда я вчера согрешил словами, я сразу понял, я каяться сразу. Господи, такое было обстоятельство, меня чуть машины не разбили. И я это самое, я прохожу домой, а мне уже, а телефон не выключил. И мне говорят уже, папа, ты что? Я говорю, да. Вот такая обстоятельство. Я говорю, каюсь, ну покаялся. Но я знаю себя. Ну я знаю, где я согрешил. И знаешь, что же мне надо каяться. И каждый человек, я думаю, человек тот не может осознавать, у которого, знаете, я слушал проповедь недавно одну, и он проводил примеры. Говорит, я работал на ферме, вот, и у нас, говорит, быков выращивали. И вот когда, говорит, брали, говорит, обрезывали, говорит, рога ему, чтобы... То это сильно было это самое, и он чувствовал. А когда, говорит, маленьким брали, и изобрели такой прибор, прижали электричеством. И когда потихоньку, сначала вроде бы больно, больно, а потом он привыкает, жрешь его, ему все. И он говорит, это уже сожжено, там нету нервов, нету клеток, которые уже этот бычок не чувствует боли. Так, говорит, иногда люди, которые уже потихоньку, сначала совесть осуждает, но когда этот грех постоянно его взращивает, он жрет, и он тогда уже совесть, она сожженная, она уже не чувствует, что человек согрешает, делает плохо, делает это. Но мы христиане. Я не думаю, что кто-то здесь это самое. Каждый человек знает свое состояние. Я знаю свое состояние. Я знаю свои еще недостатки. Кто говорит, что не согрешает? Мы не согрешаем тогда, когда мы не станем совершенными. Когда обуздаем свои языки. Яков сказал. Когда человек обуздает свои уста, он человек совершенный. А пока у нас еще иногда мы можем говорить, так не думать, то мы согрешаем. Где-то на пятку наступили, или чуть машину уже начинаем вскакивает, просыпается ветхий Адам. Вот и мы же знаем, что это неправильно. Но мы каемся, слава Богу, потому что Дух Святой нас обличает, совесть наша мучает. Поэтому Писание говорит, если говорит, есть тот, который наставит, и человек поймет, и он помолится, то ему придет обновление. И пожилые говорят, как молодец станут. Пусть Бог благословит. У нас есть Христос, Он, который пришел. Я говорю, пришел, чтобы проповедовать пленным освобождение, которое в плену греха, беззакония находится, в цепях, может, скованные, дьявол сковал. Я говорю, пришел освободить. Пришел слепым прозрением, может, человек, Бог век еще ослепил умы, и не видит. Павел пишет Ефесянам, я говорю, увидел вашу любовь, веру. Ну, прошу, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, чтобы вы много чего больше увидели духовных вещей. Бог говорит, для этого измученных на свободу болезнями. Может, говорит, мне не слышит Бог. Писание говорит, много может усилена молитва праведника. Знаете, как это принесли друзья? Принесли больного, расслабленного, и через кровлю опускали. Христос, написано, видя веру их, сказал, прощаются грехи твои. Некоторые говорят, что он мог веру тоже им. Мог быть, я не знаю. Но я знаю, что есть случаи, когда человек, не имеющий веру, по ходатайствам, скажите, наши неверующие родственники, которые болели, все имели веру? Не все, а по молитвам нашим Бог исцелял. У меня буквально пример есть один. Неверующий человек очень сильно впал в кому. Вот, в поселке Высоком, Южном, а он обратно живет в поселок Высокий. Они кумовья по той жизни, но не дружили. Это хорошо, что дружите и словом делятся. И он стал молиться, что Бог ему дал жизнь и исцелил. Я говорю, брат Володя, ну, может, надо молиться, чтобы он дал покаяние, прежде всего. Ну, чтобы Бог дал ему жизнь. А он, ну, директор школы был, ну, неверующий абсолютно. И вы знаете, что случилось? Через 9 дней он пришел, и он, по-моему, даже уже прошло лет 10, по сегодняшний день живет. И он так и неверующий остался. Так, вроде бы читаю, вроде бы верю, но когда с ним побеседуешь, человек неверующий. Ну, религиозный. Поэтому наши молитвы иногда делают, так как эти четверо, они ходатайствовали, они принесли, они сделали великий труд, они проломили эту крышу, там не просто маленькая крыша, такая, а там есть серьезная крыша, они проделали и пропустили, и Христос говорит, видя веру их, сказал, прощаются грехи твои. Бог дает исцеление. У нас сегодня Христос, да, согрешает, но Он всегда дает выход. Нам нужно всего лишь прийти с верой, услышать это слово, исправить свое, и Бог говорит, обновит жизнь. Бог отпустит измученных. Если тебя болезнь измучила, Бог сегодня говорит, измученных на свободу отпустить. Это если болезнь она мучает. Я вот буквально несколько дней, целый день лежал, 39 температура. 20 лет, наверное, не было температуры. А работаю у Яковлевича, и беседу, говорю, у меня уже температуры не было, не знаю, когда последний раз было. Ну, лет 20 назад. И что вы думаете? Несколько дней, думаю, тяжело. В четверг все. И ломите все. Я лег, температуру меряю, почти 39. Боже, думаю, вот это да. Господи, прости, может, где-то я похвалился собой, своим физическим здоровьем. Пошел в больницу, проверил, а там горло воспалилось. Помолился, ну, слава Богу, я сегодня здесь, вчера на служении был. О, то холодно было, а теперь уже и жарко. Бог наш целитель, мои возлюбленные братья и сестры, Бог дает всегда надежду, дает выход. Придите, говорит, ко мне. Как вот написано, говорит, если Бог попускает, ну для того, чтобы тебя остановить от какого-то опасного пути. Но он говорит, если найдется ангел-наставник, может, ты сегодня слышишь слово для себя в наставление, то послушай, помолись Богу. И говорит, Бог услышит тебя и обновит твою плоть твою, как в молодости будешь, как в юности. И поэтому и Христос пришел, и написано, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». Сегодня день благоприятный. Записок не написано, но если есть больные, и вы имеете веру, и вы сегодня услышали слово, наставление для вас, то мы будем молиться, и много усиленная молитва праведника сделает, и Бог исцелит, и сделает вас праведными, как написано, говорит, и станет, говорит, праведными. И написано, и возвращает человеку праведность его. И возвратит тебе Бог праведность твою, если где-то ты утратил. Но только зови сегодня от тебя. Имей веру, подходи, и получишь ты праведность. Не надо тебе много чего-то платить. Вера, приходящий к Богу, надобно, чтобы он веровал. Пусть Бог благословит. Мы встанем на наши ноги и будем молиться. Если у вас есть вера, чтобы помолиться за вас, возложит руки на вас. И вы обновитесь. Пусть Бог благословит вас. Аминь.